Дантес повиновался. Из соединенных кусков получилось следующее. Всего 25 апреля 1498 года будучи приглашен к обеду его святейшеством Александром VI, и опасаясь, что он, не довольствуясь платою за кардинальскую шапку, пожелает стать моим наследником, иго готовит мне участь кардиналов Капрара и Бентиволья, умерших от яда, объявляю племяннику моему Гвидо Спада, единственному моему наследнику, что я зарыл вместе ему известным, ибо он посещал его со мною, а именно в пещерах островка Монте-Кристо, все мои золотые слитки, монеты, камни, алмазы и драгоценности, что один я знаю о существовании этого клада ценностью до 2 миллионов римских скудо, и что он найдет его под 20-й скалой, если идти от Малого Восточного залива по прямой линии. 2 от Ерстия вырыты в этих пещерах. Клад зарыт в самом дальнем углу 2-го отверстия, каковой клад завещаю ему и отдаю в полную собственность как единственному моему наследнику. 25 апреля 1498 года, Чезаре Спада. «Понимаете теперь?» — спросил Фарье. «Это заявление кардинала Спада и завещание, которое так долго искали?» — отвечал Эдмон, все еще не вполне убежденный. «Да, 1000 раз да». «Кто же восстановил его?» «Я». По уцелевшему отрывку я разгадал остальное, соразмеряя длину строк с шириной бумаги, проникая в скрытый смысл, по смыслу видимому, как отыскиваешь путь в подземелье по слабому свету, падающему сверху. И что же вы сделали, когда у вас не осталось сомнений? Я тотчас же отправился в путь, захватив с собою начатое мною большое сочинение о едином итальянском королевстве, но императорская полиция уже давно следила за мной. В то время Наполеон стремился к разобщению провинций, в противоположность тому, чего он пожелал впоследствии, когда у него родился сын. Спешный отъезд его, причин которого никто не знал, возбудил подозрение, и в ту минуту, как я садился на корабль в Пьембино, меня арестовали.